Глава шестая. Доктор. Денёк выдался солнечным и довольно теплым. Несмотря на то, что во всем теле я ощущал разбитость, и меньше всего на свете мне хотелось просыпаться и сползать с постели, после холодного душа мир уже не выглядел таким уж отвратительным. Может быть, настроение мне поднял любезно оставленный Аней завтрак на столе. Может быть, яркий солнечный свет, бьющий в окна на кухне. Может быть, еще что. Но я не ощущал той же тоски от безответных вопросов и неподтвержденных подозрений, что было ночью. До тех пор, пока не вспоминал, что сегодня я назначил сам себе прием у врача. На столе, рядом с кофеваркой, лежала вчерашняя газета. Сосредоточенно жуя бутерброд и запивая его кофе, я стал листать страницы частных объявлений. Арчи сидел передо мной, жадно глядя на кусок сыра на хлебе в моей руке. Время от времени он широко облизывал морду, капая слюной на пол и жалобно поскуливал, рассказывая о том, что не ел как минимум неделю. Аня наверняка покормила его перед уходом, но сыр для него – любимейшее лакомство, и пес проявлял гениальные актерские таланты, всеми правдами и неправдами стараясь урвать кусочек. Вздохнув, я отломил половину бутерброда и протянул его Арчи. Тот среагировал мгновенно. Не успел я разжать пальцы, как влажный шершавый язык и крепкие зубы аккуратно, но почти молниеносно заставили исчезнуть еду в широкой пасти. Пес тут же вернулся на исходную позицию и, смачно облизываясь, снова принялся преданно смотреть на меня кристально чистыми глазами, намекая на то, что ничего, в общем-то, и не было, и он все так же голоден. Такая история повторялась изо дня в день. «Арчи, отстань! Мы оба знаем, что ты уже ел, и знаем, что ел ты достаточно. Так что хватит у меня клянчить. Я тоже жрать хочу». Доживав бутерброд с сыром, я взялся за тот, что с колбасой, и пес тут же потерял ко мне интерес. А я рассматривал одно заинтересовавшее меня объявление. Центр психологии и психиатрии. Консультации, обследование, помощь, лечение. В мире нет проблем, есть лишь ситуации. И мы поможем их решить. Адрес интернет-странички и номера телефонов прилагались. Прилагались также номера лицензий. Объявление было довольно лаконичным, но набранным крупным шрифтом размещено отдельным баннером. Интересно, как их называют в бумажных газетах? И включало в себя крупный цветной логотип центра. Наверняка не самая дешевая реклама на этих страницах. Кроме того, мне понравился слоган насчет ситуаций. Что ж, заглянем на их сайт, проверим номера лицензий, и, если все в порядке, можно обратиться к ним. Не все ли равно, в конце концов, к какому именно отряду сдаваться? Мрачно усмехнулся я. С лицензиями у этого центра все оказалось нормально. Они действительно были зарегистрированы в Министерстве здравоохранения. Действительно были выданы этому центру, и срок их действия еще не истек. Веб-сайт мне тоже понравился. Выдержан в строгом стиле, написан аккуратно, и видно, что это штучная работа, а не штамповка по шаблону. По телефону мне ответила приятная девушка-секретарь. Записала на прием на сегодня. В общем-то, поводов к отступлению не обнаружилось, и тяжко вздохнув, я поплелся выгуливать Арчи. Гранд Чероки снова стоял около моего подъезда. Водитель все так же скучал за рулем, равнодушно поглядывая на прохожих. Постояв несколько секунд в раздумье, я решительно направился к нему. Увидев меня, тот подобрался и даже поднял спинку сиденья. Я постучал в окошко. Медленно, будто бы нехотя, водитель опустил стекло и вопросительно посмотрел на меня. Широколицый, коротко стриженный мужчина лет 30. Нос пару раз был сломан. Карие глаза смотрят внимательно, оценивая и изучая. Несмотря на образ бандюгана 90-х, общую мрачность и резкость черт лица, у меня сложилось ощущение, что этот человек куда умнее, чем может показаться на первый взгляд. «День добрый. Ждете кого?» По возможности любезно спросил я. «Добрый. Положим, жду». Помолчав, ответил водитель. «А тебе-то что?» «А действительно, что? То есть, что ему ответить? Я подошел к нему по наитию, подчиняясь импульсу, и не успел продумать диалог. Как лучше разрешить свои подозрения? Да просто ты тут уже второй день стоишь. У всех ведь могут быть свои поводы беспокоиться, верно? А-а-а! Слегка улыбнувшись, протянул водитель. Потом, понимающе, как ему показалось, подмигнул и добавил. Нет-нет, я жду не тебя. Расслабься. Ха. Ну ладно, тогда удачи. Кивнув на прощанье, я задумчиво пошел во дворик за Арчи. Ну и что же я выяснил? Первое, у меня четкое ощущение, что этот человек умнее и опасней, чем кажется на первый взгляд. Второе, этот человек, пожалуй, действительно мог полночи гоняться за мной по темным улицам. Третье, если он действительно следит за мной, то у него отличное самообладание. Он ничем себя не выдал. Он выглядел вполне искренне, и, пожалуй, я бы поверил ему, если бы не было предыдущих событий. Но это только подтверждает первые два пункта. И все же, прежде чем делать какие-либо выводы, надо узнать, что скажет доктор. Время от времени, оглядываясь на Чероки, я свистнул Арчи и пошел к дому. Пока потолкаюсь в пробках, как раз подойдет время приема. Когда я выходил из дома, Гранда около подъезда уже не было. Это могло означать, что водитель встретил того, кого ждал. Но с тем же успехом могло означать, что его сменил кто-то другой. Пожав плечами, я пошел к своей машине. Выезжая из двора, я поглядывал в зеркало заднего вида, но никто не последовал за мной. По пути к клинике хвоста я также не заметил. Впрочем, в многокилометровых пробках это не так-то просто. Через полтора часа толкотни, нервов, гудков клаксона, мата про себя и вслух, песен Рейнбоу и выхлопных газов я добрался до того самого центра психиатрии и психологии, занимающего нижний этаж в большом офисном здании. Место для парковки освободилось как раз передо мной, и, поставив машину, я выбрался из уютного кондиционированного мирка салона в шум и суматоху большого города. Входя в здание, я оглянулся. Вроде бы ничего подозрительного. Симпатичная блондинка в приемной под профессионально пристальным взглядом охранника проверила мои документы, выдала карточку и отправила в кабинет некоего доктора А. Е. Варшавина. Нервно вертя в руках ручку, я ожидал приговора. Два с лишним часа мягкого, но настойчивого допроса. Вопросы, то сыплющиеся с пулеметной очередью, то бьющие снайперскими выстрелами, часто повторяющиеся в разных вариациях. Я понимал, что это просто способ найти и указать на логические несостыковки, найти отправную точку искаженного восприятия и вычислить, что из реального является плодом больного мозга, а что реальность. И, конечно, определить причины болезни и найти методы лечения. Все для моего же блага. Но, тем не менее, уже через полчаса я потел, как гулящая девка в церкви. Доктор не перебивал мой рассказ, не делал замечаний, и не подвергал сомнению то, что я рассказывал. Он просто вновь и вновь задавал вопросы. Заставлял вспоминать подробности предположительного развода с женой. Снова и снова просил описать Ольгу. Расспрашивал про наши встречи. И так далее. Разговаривали мы и на отвлеченные темы. Люблю ли я кино? Какую музыку слушаю и почему? Что думаю об авангардизме в живописи? Доктор предварительно поинтересовался, знаю ли я, что это такое. Какие книги читал и что меня в них больше всего тронуло. Мы поговорили о моей работе, об увлечениях, о свободном времени, обсудили ни к черту негодную экологию и страшилки про мутации от употребления ГМО. В общем, вполне себе приятная и непринужденная дружеская беседа. Если только забыть о том, что после нее один из нас может загреметь в психушку. Потом у меня взяли кровь и мочу на анализ. Еще почти два часа каких-то исследований и анализов, во время которых я сидел в смешной шапочке на голове, как еж иголками, утыканный датчиками и электродами. Снова отвечал на дурацкие вопросы и чувствовал себя подопытной лабораторной крысой. Употреблял ли я наркотики? В каком возрасте у меня был первый сексуальный опыт? Изменял ли я жене? Что я думаю о гомосексуализме? Были ли у меня серьезные травмы головы? Откуда у меня маленький шрам над бровью? Как я учился в школе? И тому подобное. Какие предметы мне давались легче? Что я делаю на работе? Как провожу свободное время и прочее? Я старался отвечать честно, Ведь в конце концов для меня определить, не болен ли я, было куда важнее, чем для них. И вот теперь, спустя 4 часа, я сидел на маленьком, но удобном кожаном диванчике в коридоре, нервно вертел ручку, разглядывал заветную дверь кабинета и ощущал себя обвиняемым на скамье подсудимых. Если все-таки «да», то что будет дальше? Наверное, доктор с участливым выражением лица своим добрым, тихим голосом скажет что-нибудь вроде: «Вы знаете, мы до конца не уверены, но, похоже, у вас нервное переутомление. Лучше всего вам лечь на недельку в клинику и пройти полное обследование. Вы отдохнете, поправитесь, восстановите силы и снова будете как огурчик». Конечно, через неделю мне скажут, что придется еще чуть-чуть задержаться. Потом еще, потом снова. Будут лекарства с труднопроизносимыми названиями, которые надо будет пить под строгим присмотром сестры. Будут какие-то процедуры 2 раза в день. Будет ласковый, почти отеческий взгляд лечащего врача поверх толстых очков в роговой оправе. Будут стены, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, жесткие койки, безвкусная еда и решетки на окнах. Будут бесформенные белые рубашки с очень длинными рукавами и крепкие санитары, расставленные как охранники на ключевых позициях. Или все-таки современные психиатрические клиники вовсе не так страшны, как я представляю? С громким щелчком, оторвав меня от невеселых размышлений, открылась дверь, и доктор снова пригласил меня в свой кабинет. На лице все та же легкая, спокойная, открытая улыбка, но в голове уже вынесен вердикт. И не угадаешь диагноз, пока не услышишь. Молча я сел за стол напротив него, стараясь хранить спокойный и невозмутимый вид, но под пристальным взглядом невольно начал ерзать на стуле, как двоечник на уроке математики. Наконец, видимо, удовлетворившись осмотром, который лишь укрепил его в уже составленном мнении, он мягко произнес: «Итак, мы тщательно изучили результаты ваших анализов и тестов». Замолчав, доктор снял очки, устало потер лицо ладонями, снова надел их. «Возможно, у вас наблюдается некоторое переутомление, связанное с нарушением биоритмов и режима сна». Ну вот оно. Началось. Наверное, я сейчас имел очень жалкий вид, но доктор, не глядя на меня, продолжил: «Однако никаких других отклонений, ни физиологических, ни психических, мы не выявили». «То есть, вы хотите сказать, я здоров?» С надеждой и удивлением одновременно, не веря собственным ушам, спросил я. «Насколько это возможно?» — улыбнулся доктор. «По крайней мере, явных патологий у вас нет. В первую очередь об этом говорит тот факт, что вы сами пришли ко мне. Обычно больные люди уверены, что они абсолютно здоровы и не подвергают сомнению свои домыслы». «А как же тогда мои проблемы с памятью?» «Возможно, они являются результатом общего переутомления». Доктор вздохнул. «Понимаете, память — одно из самых неизученных явлений в психологии и психиатрии. Подобные в вашем случае частичного стирания и замещения памяти не так уж и редки, хотя обычно носят менее выраженный характер. Иногда они являются следствием физического воздействия на головной мозг, но могут возникать и по другим причинам. Мы ведь вообще частенько забываем что-либо или помним неправильно, так ведь? Просто вы, возможно, в силу общей впечатлительности, слишком заострили на этом внимание, и потому они стали для вас столь яркими. Например, вы могли видеть очень яркий сон. Хороший, понравившийся вам сон про красивую девушку. Это частенько бывает у людей с развитым воображением, после того, как они начинают разочаровываться в браке. Вам так хотелось, чтобы он стал явью, что ваше сознание подменило память о том, что это всего лишь сон, ложной памятью о разводе с женой и встрече с Ольгой. Такое часто происходит сразу после пробуждения, первые несколько секунд, когда мы еще не помним, где сон, а где явь. Обычно потом реальность берет верх, как бы обидно это ни было. Иногда мы находимся под впечатлением сна несколько минут, иногда весь день. А у вас этот эффект усилился общим переутомлением и недосыпанием». Помолчав, он добавил: «Мой вам совет — возьмите отпуск. Поезжайте с женой на пару недель куда-нибудь к теплому морю, на курорт. Отдохнете от работы, от суеты и самокопания. И вы сами поймете, что делали из мухи слона, самостоятельно усиливая собственные ошибки памяти. А когда вернетесь, загляните ко мне еще раз. Расскажите, как отдохнули и помогло ли вам это. Хорошо? Я кивнул. Хорошо, так и сделаю. То есть, я могу идти? Конечно. Всего хорошего и будьте здоровы. Почти пропел он. Потом, протягивая мне свою визитную карточку, добавил. Если будут еще какие-нибудь проблемы, или вам захочется обсудить что-нибудь или спросить, в общем, если что-нибудь, звоните. Спасибо. Всего доброго. Выйдя на улицу, я остановился около подъезда больницы, наслаждаясь солнечным светом и ощущениями оправданного перед самой смертной казнью невиновного. В этот погожий светлый денек все мои предыдущие метания и сомнения казались глупыми и нереальными. Воспоминания об Ольге, разводе с Аней и прочем таяли в солнечном свете, как туман. «И как ты вообще мог вообразить такое?» — шепнул мне мой советчик. «Пересмотрел странных фильмов и истосковался по любовным приключениям?» «Действительно, как? Пожалуй, со следующей же недели возьму давно положенный мне отпуск. Уговорю отпроситься Аню. Пса на время оставим ее маме. И махнем куда-нибудь в Турцию или Египет». В радужном настроении, что-то весело насвистывая, я двинулся к своей машине. Не знаю, что конкретно привлекло мое внимание к противоположной стороне улицы, но я вообще много смотрю по сторонам. А сейчас мой взгляд был прикован к рыжеволосой девушке, садящейся в припаркованную красную Honda Accord. На такой же машине ездила Ольга. Я стоял около своей машины, разинув рот, и чувствовал, как неукротимой мутной волной возвращаются все мои страхи и загадки. Ольга. Пока я пребывал в каком-то болезненном ступоре, пытаясь сообразить, снова ли мне померещилось, или же это действительно она, девушка села в машину, так и не повернув головы в мою сторону. Включив поворотник, она, не слишком заботясь о других участниках движения, выехала на дорогу и влилась в поток. Проезжая мимо меня, девушка наклонилась, видимо, к магнитоле. Рыжий локон упал ей на лицо, и я снова не смог разглядеть ее. Красный Аккорд, набирая скорость, катился прочь. Я встряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение. Померещилось? Теплый осенний день. Бабье лето. Листва только-только начинает желтеть. Солнце медленно, но неудержимо катится к горизонту. Если отвлечься от шума машин, гула голосов, льющейся мимо толпы, подставить лицо солнечным лучам, можно ощутить теплую, умиротворяющую вибрацию ранней осени. Можно ощутить гармонию и покой, радость просыпающейся ночи. И только одно будет мешать. Странный призрак не то прошлого, не то непонятного настоящего. Мрачная тень неразгаданной загадки. Пыльный запах тайны, громовым раскатом прозвучавший среди ясного неба безмятежности и определенности. Так, порою валяясь на пляже под жарким южным солнцем, ты чувствуешь, как внезапный прохладный ветерок с моря приносит вместе с запахом соли и водорослей ощущение неясной тревоги, будто бы тень гигантской птицы на миг закрыла небо над головой. И ты вдруг понимаешь, что бежать бесполезно. Можно нежиться на горячем песке, блаженно закрыв глаза. Можно плескаться в безмятежной прохладе синего моря. Можно потягивать коктейль в баре, прижимая к плечу какую-нибудь ласковую блондинку или брюнетку. Но колесо судьбы неумолимо наматывает стрелки часов на свои спицы. Тектонические плиты континентов сдвигаются, наезжая друг на друга. Какой-то огромный, неизвестный механизм работает, со зловещим лязгом перемалывая жизни, и бежать бесполезно. Померещилось? Или безумие последних дней реально? Сейчас, посреди купающейся в солнечном свете людной улицы, после испытанного от диагноза доктора облегчения, верить в это категорически не хотелось. Сейчас легче всего было поверить в то, что все эти странные штуки памяти — результат переутомления и недосыпания. Сейчас легче всего было поверить в целебную силу отпуска и в то, что все вернется на свои места, к такой понятной и спокойной обычной жизни, к жизни без постоянного страха о том, что еще выкинет твоя память. без постоянного ощущения преследования, к жизни, где множество вопросов соизмеримо с множеством ответов, и к жизни, где нет и не было Ольги. Я снова встряхнул головой, сказав себе: «Ее не было. Ты ее придумал. Или она тебе приснилась, а ты в нее поверил. Но ее никогда не было». Одновременно с успокоением пришла легкая грусть и ощущение утраты чего-то интересного. Как будто, пролистав захватывающую книгу в магазине, ты вынужден поставить ее на полку, забыв навсегда название и автора. Поймав себя на этом ощущении, я удивился. Неужели мне нравился этот бред? Неужели я буду скучать по непредсказуемости каждого следующего дня, по пропажам знакомых вещей и любимых людей? И в чувстве, будто я попал в самую завязку голливудского фильма или компьютерной игры. Ну уж нет. Домой, домой, а на следующей неделе в отпуск. Завтра же напишу заявление.